Интерлюдия 44. Дара, закутанная в грязные тряпки, шагала по пустым улицам 10-го яруса. С удивлением и опаской оглядывала она пустые улицы. Люди, которые обычно были повсюду, куда-то словно исчезли. И все же она была не одна. Черный и худой кот, который примостился к девушке пару кварталов назад, деловито вышагивал рядом. Сначала Дара и вовсе подумала, что это ее давно сбежавший кот по прозвищу Фитц. Но это оказалось не так. Почти дойдя до улиц, где еще был включен свет, Дара заметила высокую фигуру человека, идущего в ее сторону. Жуткий это был тип. Высокий, в грязном рваном пальто с капюшоном, тростью в руках и вороной на плече. От таких добра не жди. И Дара, согнувшись в три погибели, прижалась к стене, чтобы показаться безобидной нищей. «Подайте, милостивый сударь!» сказала она, протягивая руку к проходящему мимо человеку. «У самого нет ни гроша!» невежливо буркнул тот в ответ. Его голос на мгновение показался Даре знакомым. «Скряга!» «Ведьма!» Мужчина зашагал прочь, и Дара, подумав, что лучше лишний раз не привлекать к себе внимания, нырнула за ящики с мусором. Кот тут же уселся ей на колени. Немного отдохнув и придя в себя, она зашагала дальше, пока, наконец, не вышла на освещенные улицы. Людей, хоть они и появились, здесь было немного. Тогда Дара зашагала медленнее, пытаясь понять, что же ей делать дальше. От этих мыслей ее отвлекло зрелище, вселившее в нее одновременно ужас и благоговение. Стоило ей дойти до угла 10-й продольной улицы, как она увидела одну из самых страшных вещей на своей памяти. По широкой улице шла, грохоча и испуская дым, невероятных размеров махина. Шестиногая платформа с клетками снизу, прожекторами и бойницами медленно и неостановимо двигалась вдоль домов. Похожая на насекомое, перекрывавшая всю улицу эта конструкция, несла на себе множество исполнителей, а в клетках под ее днищем висели люди, скованные наручниками. С боков она была оборудована громкоговорителями, лестницами, бронепластинами, а в высоту достигала третьего этажа. Вокруг нее по улицам шагали исполнители, выборочно заходящие в дома и иногда вытаскивающие оттуда людей, которые затем оперативно заключались в висящие клетки. Люди, ходившие вокруг, глядели на чудовище с опаской, но без особого удивления. В воздухе пахло машинным маслом и антарным газом. «Что это за уродство?» спросила Дара сама себя, но ей внезапно ответил проходивший мимо старик. «Какая-то новая дрянь! Мобильный блокпост!» «Это же танк!» «Сама ты танк, дура! Орудия-то нет!» Дара зашагала назад, подальше от механического монстра. «И что он здесь делает?» «Перекрывает выход из радиуса. Мол, тут нашли каких-то подельников профиля. Ловят их. Все заблокировали». «Похож на уродливого паука. Ненавижу пауков». Внезапно на углу где-то справа в здании раздался взрыв. Стекла, двери и кирпичи вылетели на улицу. Старик тут же исчез, а из шагающего чудовища начали нестись звуки сирены. Со стороны взрыва послышался топот, и Дарья увидела большую группу людей, которые побежали от шокового отряда горняков. За пару секунд они налетели на Дарью и, вовлекая ее в свой живой поток, потащили по улице. Пытаясь не упасть и не оказаться растоптанной, Дарья локтями прокладывала себе дорогу из толпы. Внезапно кто-то схватил ее и потащил в сторону силой, втянув в переулок. «А ты еще кто?» Но степняк среднего роста, с непримечательной внешностью, вместо ответа выхватил из-за пояса странного вида пистолет и в упор выстрелил ей в грудь. Дара ощутила легкую боль, а затем мгновенный холод, расходящийся по всему телу. Из ее груди торчал усыпляющий дротик. Степняк вытащил наручники, но в следующую секунду Дара, повинуясь непонятному рефлексу, выхватила из волос стальную спицу и с размаху вогнала ему в глаз. Их тела упали на мостовую одновременно. Дара успела заметить лишь белую маску с легкой улыбкой за поясом у первого убитого ею человека. «Ой, девонька, ну ты рисковая!» Дара пришла в себя на лежанке в подвале, небольшие окна которого выходили на улицу. Над ней склонилась невысокая полноватая женщина средних лет в небогатой одежде. Где я? В прачечной матушки Давидовой. Лучшие стиральные смеси и... А, в топку. И перед кем я выкабениваюсь? Женщина отошла, а Дара села на кровати. Грязных обносок на ней больше не было. А вот на пальцах правой руки все еще была кровь из глаза неизвестного степняка. Дару слегка шатало. Она рефлекторно начала счищать кровь с пальца, а затем потянулась к маленькой сумочке, висевшей на боку. Там, аккуратно спрятанные, лежали несколько папирос, которые она утащила еще у спасенного ею парня в широком столе. Человека со змеиной тростью. Дара не помнила, как умудрилась сохранить эти дорогие папиросы, пока была в плену в паутине. Она вытащила одну из них и, все еще пребывая в шоке, закурила. Женщина поглядела на нее недовольно, но ничего не сказала. Дара выкурила папиросу дотла, успокаиваясь, и лишь потом встала и медленно подошла к окошку. Что там вообще происходит? Не лезь, не светись лишний раз. Женщина аккуратно отодвинула Дару от окна. Вы как моя мама. Не лезь, не показывайся. Я 17 лет так прожила. Хотя, может, она была и права. Мудрая женщина твоя мама. А там сейчас начнется только в путь. Да что происходит? Почему у людей палки, ножи, цепи? Ты с потолка упала, красавица? Восстания начались? В праздничный-то день? Дуракам какая разница, когда кишки выпускать? Дарья отошла и огляделась. Всюду было белье, какие-то банки с порошками и машины для стирки. Бизнес явно не богатый, можно даже сказать запущенный. И внезапно она услышала почти забытый звук. Где-то плачет ребенок? Ну, не мудрено. Нет, где-то рядом. Словно за стенкой. Женщина поглядела на Дару с подозрением, но затем смягчилась. Хороший у тебя слух. Дара шагнула к одной из стен и приложила ухо к старому степному ковру, на котором были вышиты какие-то сцены охоты на пустынных котов. У вас что, младенец в стене? И не один, девочка. Только... Женщина тоже подошла, что-то нажала ногой, и стена с ковром отъехала в сторону. Дара оторопела. Ее глазам предстала странная, даже пугающая картина. Большой подвал, разрисованный зверями, заполненный игрушками, в котором там и тут сидели в обнимку несколько детей-степняков разного возраста. Шею в траншею. Что это? Подпольный детский сад? Я ж говорю, не кричи! Женщина вошла внутрь и втащила за собой Дару, закрывая дверь. Степнякам сложно получить нынче семейное разрешение. А детишек-то всем хочется. Это все дети без разрешения? Женщина кивнула. Вот родители их у меня и оставляют, пока на работу уходят. Я их тут кормлю, учу, веселю. Детский садик, школа, даже ясельки. Все в одном флаконе. Знаешь же, что с детьми будет, если никакой регистрации нет? Дара оглядела детей, а затем замерла, словно что-то вспомнив. Да, знаю. А прачечная так? Для отвода глаз? Ага. То-то я сразу подумала, что в стирку бы вам вещи не дала. Болтаешь много, степнячка. А ну, иди сюда. Женщина провела Дару в дальний конец извивающегося подвала и посадила ее неподалеку от двух стальных баллонов. А затем, внезапно вытащив из люльки того самого младенца, чей крик услышала Дара, протянула его ей. Зря я тебя, что ли, приютила? На, поукачивай его. Нет, нет, что вы. На, бери, не укусит. Дара осторожно, словно ребенок был стеклянным, взяла младенца на руки. Лицо ее было испуганным и одновременно очень печальным. Так, а вот с этими баллонами осторожно, тут яд страшный. Для стирки полезно, но я его из-за детей не использую. Тогда зачем храните? Муж мой покойный, обними его, земля, за него почти 100 крон отдал. Дара села на ящик в углу и лишь сейчас заметила двух мужчин, таившихся в полутьме. Глаз одного был перебинтован, второй же, голый по пояс, был покрыт синяками и ссадинами. Они были похожи друг на друга и на хозяйку, и выглядели напуганными. А это кто? Да, братцы мои, два идиота-революционера. Посидят здесь и выгоню их. Они мирные. Эдна! «Ты много болтаешь», — сказал один из них. «Занимайся своим делом». Женщина хмыкнула и вышла наружу, закрыв потайную дверь. Дара поглядела на ребенка. «Какой ты маленький». На его крохотное детское личико упала ее слеза. «Тише, тише». Дарья начала укачивать малыша и тихо зашептала. В далеком-далеком краю за стеной, стеклянной и черной, как тьма, столетний колдун кровожадный живет. В глазах его белая мгла. Что ты там шепчешь, степнячка? Одноглазый брат подсел ближе. Да сказку. Мама рассказывала в детстве. Легенда об охотнике. Внезапно раздался скрип двери, и хозяйка прачечной испуганно заглянула внутрь. Сидите тихо, прошу, сюда отряд идет. Ее брат тут же спрятался туда, где и сидел. Дарья продолжила укачивать ребенка. И слуг рассылает повсюду своих. Кровавые хлещут дожди. Несутся, как тени они по степи. Пощады от них не жди. Так, а здесь у нас что? Снаружи послышался топот ног и чужой голос. Видимо, патруль вошел внутрь. Что-что, прачечная, господин офицер? Вообще-то, госпожа, прачечная, лохматичная. Прошел слух, что вы тут пеленки стираете. Я все стираю, и пеленки, и штаны. И грань между дозволенным и запрещенным. Обыскать! Да что вы делаете? А ну молчать, а то в допросник поедешь. И Дарья, сидя в дальнем конце подвальчика, побледнев от ужаса, услышала, как двери в потайную комнату открылись. Так, а тут у нас что? Тос, что там? Какой-то исполнитель со шрамом на лице заглянул внутрь и остолбенел, увидев детей, а затем осторожно поглядел назад. Ничего, госпожа офицер. Да ну, дай-ка я погляжу на это ничего. Ого, да тут целое крысиное гнездо. Раз, два, семь, дюжина крысенышей. И все они уже через несколько лет возьмут в руки заточки и будут убивать. Нет, нет, что вы, с ума сошли? Я же их воспитываю, учу всему, я раньше преподавала. Дарья очень скрытно выглянула из-за угла и увидела четырех человек. Трех исполнителей, двое из которых были вооружены винтовками, а третий со шрамом на лице, лишь саблей на поясе. Руководила же ими женщина-офицер из магистериума. Рыжая столичница среднего роста в черном плаще и фуражке. Заткни пасть! Содержание нелегальных детских домов хуже проституции. Вытаскивайте их всех. Офицер шагнула дальше, указывая рукой на двух братьев-хозяйки. О, а это еще кто? Они просто вжались в стену. Дарья ощутила, что ей стало плохо. Пальцы онемели, голова стала ледяной. Это было знакомое, но забытое чувство. Нет, не смейте! Утомила вопить. Тос, стукни ее дубинкой по голове. Офицер обратилась к исполнителю со шрамом на лице. А ну она же женщина, госпожа офицер. Она преступник. Исполнять. Сама женщина подошла к двум братьям и схватила их за руки, повернув к себе запястье. Ага, татуировки неблагонадежности, госизменники, предатели общества. Все, вяжите всех. Тащите прямо к мобильпосту. Там разберемся и с крысятами, и с крысами. Госпожа лейтенант, долго? Подал голос один из исполнителей с винтовками. Тащите их, тут дюжина детей. Неясно, чьи они, документы заполнять, возня вся эта. Может... Что? Во, глядите, баллоны с гипохлоритом. Откроем их, запрям крысят здесь. И никаких проблем. Обычная дезинфекция. Дарье стало еще хуже. Она прижала младенца к груди. Перед глазами все поплыло. Вы что, с ума сошли? Исполнитель со шрамом, выкатив глаза, смотрел на своих коллег. А ну заткнись, 7553. Конвойное дело, говорит. Эти дети по документам даже не рождались. Дарья прижала младенца сильнее, почти касаясь его лицом. Да, кажется всем, что спасения нет. Но где-то охотник живет. Не в силах такой он больше терпеть, и острый клинок достает. А в следующий миг потеряла сознание, откинувшись на стенку и не выпуская ребенка из рук. Двое исполнителей зашагали к баллонам, а офицер, поглядев на новичка со шрамом, останавливающе покачала головой. Но внезапно навстречу исполнителям вышла Дарья, ласково улыбаясь. Что за дрянь? Бойцы переглянулись. Хм, глядите, кажется, у нас здесь еще... Дарья со всей силы вонзила одному из исполнителей в горло спицу, а затем схватила винтовку второго и выстрелом в упор отправила его в дальний конец комнаты. Офицер выхватила пистолет, но Дарья закрылась телом первого исполнителя. Пули вошли ему в спину. Исполнитель со шрамом отскочил в сторону. Дарья ринулась вперед, выбивая оружие из рук женщины из магистериума. Пистолет упал на пол, но Дарья отправилась следом из-за ловкого удара офицера. Дети вокруг молчали. Все, кроме одного однорукого мальчишки, закрыли глаза. Дарья вскочила и сделала подсечку офицеру, которая пыталась дотянуться до винтовки. Затем, повалив ее на спину, она принялась наносить удары в лицо. Фуражка отлетела в сторону. Но офицер изогнулась, откинула Дарью ногами и, вскочив, нанесла жесткий удар в грудь тяжелым ботинком. А когда Дарья начала подниматься, она уже направила ей в лицо пистолет. «Ну все, сука, допрыгалась!» А затем, округлив глаза, женщина из магистериума поглядела на лезвие, которое возникло из ее груди. Когда, так и не нажав на курок, она упала на пол, Дарья, подхватившая ее пистолет, увидела стоящего бледного как мел исполнителя со шрамом на лице, сжимающего в руках окровавленную саблю. «Не стреляйте, я сдаюсь!» И исполнитель бросил саблю на пол. «О, деваха!» Владелица прачечной схватилась за голову. «Что же ты наделала?» Но Дарья не ответила. Она выглядела злой и жесткой. Поглядев на сидящих в углу братьев-хозяйки, она пнула им винтовки. «А вы что смотрите? Берите оружие!» «Зачем?» «Там на углу стоит огромная уродливая махина. Думаю, самое время ее забрать». Братья заулыбались и подхватили оружие с пола. «Ты почему предал своих?» И Дарья поглядела на испуганного исполнителя. «Я не предал. Это было неправильно. Вот то, что они хотели сделать». «Давно служишь?» «Только первый день». «Кем был до этого?» «Ну, это долгая история, госпожа». «Ну, назад тебе дороги уже нет. Если хочешь, можешь пойти с нами». Один из братьев, накинув форму исполнителя, поглядел на трупы. «Но что нам делать с телами?» Дарья тоже быстро накинула на свое красное платье черный плащ офицера и взглянула на владелицу. «Идите, не волнуйтесь. Я мусор убирать умею. Никто не найдет». Тогда Дарья, проверив оружие, кивнула на выход братьям и исполнителю и сама зашагала следом. Взгляд ее был полон решимости и не был похож на взгляд Дарьи.